Глава вторая. Старший брат – это диагноз. Анжелика. Георг, он же Гоша, Гога, Жора. Для друзей Егор – мой старший брат Георгий. У нас разница в 4 года. В детстве это пропасть, позже не так заметно, но мы как-то разлетелись в разные стороны и по сей день никак не можем в кучу собраться. Он учился везде, где только можно, и за границей в том числе. Я тоже кое-как окончил институт. Когда мне исполнилось 20, Миша жениться приспичило, поэтому последний год я училась кое-как, лишь бы корочку получить. «Зачем тебе образование?» – увещевал коварный муж. «Женщина должна блистать, как бриллиант, оттеняя богатство и благополучие мужа». И я сияла, оттеняла, прятала его недостатки, выпячивала достоинства. А проще говоря, ничего особого не делала. Ни дня не работала, некогда было. Салоны, массажи, сауна, солярий и женский клуб по четвергам. Сборище таких же гламурных бриллиантовых кошечек. С родителями Гоши общались больше по телефону или скайпу, виделись по большим праздникам. Не до того, не до того. У меня своя семья, занята, некогда, быстрей, скорей. А потом в одночасье не стало родителей. Ушли один за другим, вначале мама, а потом папа, и остались мы с Гошкой одни. И вот тогда-то он начал меня потихоньку обрабатывать. «Не кажется ли тебе, что ты слишком зациклена на себе и своем Мишеньке? Что это за жизнь, когда ты словно манекен в витрине дорогого магазина? В чем смысл твоей жизни, Анж?» Я отмахивалась от него двумя руками, доказывала, что у меня все отлично, но сомнения похожи на коросту. Уж если начинают разъедать, то постепенно захватывают все больше и больше территории. «Ну и что ты предлагаешь?» Не выдержала я однажды философской глубины братских размышлений и въедливых вопросов. «Бросать дурить и начинать жить настоящей жизнью. Например, поработать. У тебя образование, между прочим». «Ой, перестань!» Испугалась я тогда не на шутку. «Какая работа? Какое образование? Я же еле-еле душа в теле отучилась в институте и никогда и дня нигде не работала. Что я умею? Что я могу?» «Заодно и научилась бы. У брата моего железные нервы и олимпийское спокойствие многоборца». «Я ребенка родить хочу», — призналась, когда братская забота начала переливаться через край. «Это серьезно, Анж. Ну, удачи». И он снова пропал на долгих 2 года. Растворился в пространстве. И только редкие телефоны и звонки позволяли вздыхать с облегчением. Георг жив, помнит обо мне и не сердится. И вот он снова нарисовался на моем небосклоне. Внезапно. «Вижу у тебя ВОЗ и ныне там», — заявил он мне прямо и без обиняков. «Твой благоверный даже ребенка тебе не смог заделать. Не мужик, видать». К тому времени мы безуспешно пытались стать родителями, но все никак не получалось. Обследоваться Миша категорически отказывался. Я же прошла через все круги ада. «Загиб матки», — вынесла вердикт гинеколог. «Будем лечиться». И я лечилась, как потом оказалось, тщетно. К тому времени, когда Гошка снова взялся меня обрабатывать, Миша уже сходил налево первый раз. «Слизняк, студень в штанах!» — обливал воистину братской любовью Георг моего благоверного. «Я тебя не понимаю, Анж. Ты держишься за него, как патриот-боец за знамя в бою. Да он мизинца твоего не стоит, подкаблучник хренов!» «Я слабая и беззащитная женщина!» — возражала я, не желая ничего менять. Это был банальный страх. Когда ты долго варишься в одной и той же среде, она превращается в кисель. А точнее, в болото. Трясина тебя держит и не желает отпускать. «Это ты-то слабая!» — хохотал брат. «Да ты кого хочешь, бараний рог согнешь! Расслабилась, атрофировалась, да? К тому же это твой ватой обложил, чтобы никуда не сбежала. В былые времена ты бы ему показала, где раки зимуют и кто в доме хозяйка». «Ну, допустим, периодически для профилактики я точки над ее расставляла и Мишей манипулировала неплохо, но ссор из избы выносить – последнее дело. Когда Миша сходил направо во второй раз, Гоша настоял, чтобы я подала на развод. Дел уход мы так и не дали, откладывали судьбоносное решение по развалу нашей семьи на неопределенный срок. Но уже второе пришествие мужа из вольной жизни я восприняла с прохладцей. Я его не любила никогда». Так бывает. Симпатия, привычка, но никак не любовь. Он меня почти всем устраивал, но сердце в груди не ёкало. Бабочки в животе не порхали. а сумасшедшая страсть – это из разряда фантастики. Не, не слышала я о таком. «Скучище и позорище!» – стыдил меня Георг. Вслух я с ним не соглашалась, но в душе подсчитывала проценты его правоты. Я не понимала, зачем ему это надо, тянуть из болота бегемота. Живу припеваючи, ни в чем нужды не имею, внешнее благополучие. Да мне все завидуют и локти кусают. «Сейчас или никогда», — выдал Гоша за 2 дня до побега из семьи номер 3. «Я устал тебя уговаривать, поэтому делаю последний заход и валю с твоего аэродрома. Живи как знаешь и как хочешь, даю тебе 3 дня на размышления». «У тебя на примете шикарное, пальчики оближешь, место с перспективой дальнейшего роста. И либо ты попадешь в последний вагон уходящего поезда, либо продолжаешь загнивать, а я умываю руки». В этот раз я отнекиваться не стала. «Я подумаю». Пообещала, почти уверенная, что благополучно профукаю свой бриллиантовый шанс стать кем-то большим, чем жена и красивая женщина. И вот я сижу с телефоном в руках в шикарном кожаном кресле, в шикарной квартире с евроремонтом и пытаюсь собраться в кучку, думаю о том, на что же я подписалась. Старший брат не удосужился рассказать, что за отличное место подготовил для меня. А я как-то и не интересовалась, какие ступени по карьерной лестнице мне придется пройти. Но сейчас, когда Миша, пованивая корвалолом, не очень красиво ушел в закат, я почувствовала необычайный подъем. «Мне 28, я молодая и красивая, новые цели поставлены, и у меня есть ровно 80 дней, чтобы выполнить программу минимум, а кое-кто еще не раз локти будет кусать и рыдать кровавыми слезами. Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Это про Мишу. Телефон в руках взорвался тяжелым роком. «Завтра 8 я заеду за тобой, форма одежды деловая», – инструктирует меня Георг. Голос у него жесткий и далеко не братский, но меня это не пугает. «Понял, принял, запротоколировал. Даю понять, что готова, как пионер, и жму на отбой. Сейчас важно, чтобы он ни о чем спрашивать не начал. Морально не готова делиться с братом семейным крахом. У меня есть с кем душу отвести, и кто не будет ржать, когда я о кровололчике расскажу и мокрой проплешине бывшего супруга. Ань, приезжай, я прошу подругу». «Так», — тянет она. По моему голосу понимаю, что я убита. «Рубина, ты там держись и готовь бокалы. Скорая помощь уже в пути». За что я люблю подругу, так это за четкость и метеоризм. Тьфу, метеорство. Короче, за умение быстро реагировать.